хотел сказать, оказывается, неправильно. Как я вас буду принимать экзамены? Особенно у тех, кто не ходит на мои занятия. Ему не удастся мне ответить ничего, потому что по книжкам это не выучить. Это надо прочувствовать. А когда я задаю вопросы, я чувствую, прочувствовал человек информацию или не прочувствовал. Даже если он знает вот такую информацию, но прочувствовал, пятерка тебе. Если он знает вот такую вот информацию, но несет как робот, двойка тебе. Потому что это на сегодня вот на экзамен. А мне надо на всю жизнь. Чтобы вы запомнили то, что я говорю. Шутка, можете не запоминать. Значит, возвращаясь к идее. Вот каким бы образом нам научиться эту энергию экономить? Или перераспределять? Повторяю еще разочек. Очень часто психологи подходят уже со стажем и даже ко мне и спрашивают. Это я сейчас работаю со своим чувством собственной важности. Виктор Алексеевич, вы вот такой вот как бы и там что-то сделали, и здесь что-то сделали, и тут что-то еще сделали. Куда несете, везде ваше лицо. Как вы успеваете? Откуда вы берете энергию? О, вопрос конкретный. Конечно, я даю рецепты конкретные, как я это делаю. Я утром выхожу в парк, выбираю дерево, обнимаю его, говорю, дерево, дай мне на сегодняшний день маленькой энергии. И заряжаюсь, иду и все делаю, что получается. Хороший рецепт? Удивительно. Представляете, если Скворцова Степанова, все врачи выйдут в парк, подпитаться энергией. Больные сразу выздоровеют. Уверяю. Но очень метод хороший, но не очень действенный даже. С точки зрения эстетики и прочего. Поэтому наша задача, еще раз, вернуться к идеальному телу. Перераспределение энергии. Я вам представлю знаменитый Робби, такого чудесного бахаиста. Бахаист знает такое направление религиозное. Очень веселое. У них церковь, и очень много школы. Такой человек, там учить, такой человек, там православная церковь, такой, там вторая школа. Бог будет, поэтому он, все под одной крышей. И вот веселый такой Насра Кашишкиан, зовут его Насра, по имени Кашишкиан, из Баден-Баден. Занимается позитивной терапией, и очень много семинаров он провел в нашей стране. Его сыновья привели. Такой именно позитивный партнер, очень классный партнер. И это, конечно, не метод, как метод, вы должны понимать, что позитивное направление – это позитивное мышление. А позитивное мышление не может быть методом. Это просто как подход к психотерапии. И он может захватить всех в вашем числе. Мыслить надо чаще позитивно. Но лучше, конечно, реально, а это трудно сделать. Так я возвращаюсь к идее того, что он предложил. Он предложил для меня идеальный, как бы не идеальный вариант перераспределения этой энергии. Ромбик можно назвать 25 на 25. 25% энергии мы должны тратить на работу. Учебу. На основную деятельность, которую вы занимаетесь там. 25% хорошо бы тратить на социальные контакты. Социальные контакты. Семья, друзья, родственники и так далее. Встречи, общение и прочее. 25% хорошо бы потратить на свое тельце, тело, спорт, сексуальный спорт, просто спорт, а баня и так далее. Хорошая еда, потом спорт, потом секс. Или вначале баня, потом хорошая еда. Потом секс, потом спорт. Ближе к телу. 25% мы должны потратить, вот там у меня неудачная фраза, он написал на фантазии. Слово фантазия для нас имеет некоторые даже отрицательные коннотации, что фантазия. Хотя идея понятная. Речь идет о том, чтобы мы тратили эту энергию, ну, в моем выражении это называется на единичность.